Как мы уже знаем, сначала председателем Ставки был назначен Тимошенко. С 10 июля Ставку возглавил Сталин, а с 8 августа он стал и верховным главнокомандующим. Баранович и Могилев давно были заняты немцами, поэтому с уничтожающим юмором, возможно, подумал Сталин, Ставку лучше не размещать даже под Москвой. Накануне войны Тимошенко с Жуковым ставили перед Сталиным вопрос о создании 1-2 специально оборудованных пунктов управления вооруженными силами страны. Сталин отмахнулся от этого предложения. В мае 1941 года, во второй или третий раз, Сталину докладывали проект организации Ставки Главного командования. Предлагалось провести специальные учения по переводу страны под руководством Ставки на военное положение. Сталин, в принципе, согласился, что в случае войны необходимо иметь такой орган высшего военного руководства. Но конкретных решений принято не было. Никто больше лезть с подобными предложениями к Сталину не стал, тем более все знали, что он обитает только в двух местах – в Кремле и на ближней даче. На Дальней, в Семеновском, он до войны почти не бывал, а в сентябре 41 года распорядился отдать ее для размещения раненых бойцов. Ставка Верховного Главнокомандования поэтому базировалась в кабинете Сталина в Кремле, на его ближней даче, в здании на Кировской, либо в здании Генштаба. Именно отсюда Сталин руководил военными действиями. О работе Ставки лучше всех, по моему мнению, написано в воспоминаниях и размышлениях Жукова. Немало интересного содержится в книге Василевского «Дело всей жизни». Заслуживают внимания некоторые свидетельства из мемуаров Штеменко. Я не намерен описывать работу Ставки. Я хочу коснуться лишь отдельных моментов, характеризующих деятельность Верховного Главнокомандующего как председателя Ставки. Сталин, возглавив Государственный комитет обороны Ставку Верховного Главнокомандования, сконцентрировал в своих руках необъятную власть. Ведь он был еще всемогущим секретарем ЦК партии, председателем Совнаркома, наркомом обороны. Все мыслимые высшие посты в партии и государстве занимал один человек. Я уже говорил, что в то жестокое время эта концентрация была во многом оправданна и объективно необходима. Но постепенно все полнее вырисовывались и негативные стороны такой беспримерной централизации власти. Ни одно решение ЦК партии, Совнаркома, Президиума Верховного Совета СССР не могло быть принято без личного одобрения Сталина. Не думаю, что активизация работы государственных и общественных организаций могла бы помешать решению общей задачи. Наоборот, если вспомнить опыт работы Совета рабочей и крестьянской обороны в годы Гражданской войны, то мы увидим, что он не подменял партийные и государственные органы, а опирался на них. Повторюсь, не всякий участник совещаний и заседаний, которые ежедневно, иногда по нескольку раз в сутки в разное время проходили у Сталина, мог бы точно определить, какой орган собирался. Это могло быть заседание Политбюро с приглашением военных, или заседание ГКО с участием не только членов комитета, или совещание Ставки, на котором присутствовали некоторые члены Политбюро. Ясность подчас вносил сам Сталин, бросавший по ходу обсуждения оформить как решение ГКО, подготовить директиву Ставки. Иногда Маленков оформлял итоги обсуждений и как постановление Политбюро. Фактически каждое слово Сталина было окончательным и решающим, независимо от того, как оформлялось решение. Прежде сам Сталин мало придавал значения формальной принадлежности тех или иных лиц к тому или иному руководящему органу. Для него это не имело принципиального значения, но создавало трудности исполнителям, которые должны были на лету определять, по какому ведомству числить соответствующие указания Верховного. Председателя ГКО, предсовнаркома, секретаря ЦК партии, наркома обороны. Обычно не велось никаких протоколов и стенограмм. Например, архивы Ставки содержат тысячи разных документов, донесений, справок, директив, приказов, распоряжений, но материалов, свидетельствующих об обсуждении Ставкой каких-то стратегических вопросов, практически нет. Сталин, особенно когда он вошел в силу и оправился от потрясений первых месяцев войны, приглашал 2-3 членов Ставки и решал с ними оперативные вопросы.